Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и приступаем к печальным страницам отвержения Христа царя израильской нации. Громко первосвященники и народ требовали от Пилата, чтобы он вынес Иисусу приговор распятия на Христе, хотя этот римский губернатор был убежден, что они делали это из зависти, он неохотно поддался их требованию, символически омыл руки свои пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». 27 глава, 24 стих. Когда Христос страдал в страшной агонии на кресте, первосвященники с насмешкой выкрикивали по адресу своего Мессии-царя: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа, и уверуем в него». 27 глава, 42 стих. И Иисус, что значит Спаситель, это чудное имя было дано ему самым Богом. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет от грехов народ свой». 1 глава, 21 стих. И сам Господь Иисус сказал тоже: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 18 глава, 11 стих. Как жестоки были эти злобные слова! Не видели ли они во очи сами, что Он исцелял больных и увеченных? Грешники и грешницы очищались от пороков, преображались и были живыми свидетелями божественной силы Господа Иисуса Христа. Враги также делали вызов страдальцу на кресте, как царю Израиля: «Если он царь Израилев, пусть сойдет с Христа». Всего только несколько дней назад множество народа следовало за ним, восклицая, радуясь: «Оссана сыну Давидову!» Христос родился в Вифлееме, царском городе, из дома и рода Давидова. Господь Иисус подтвердил и это. «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 22 глава, 44 стих. Этими словами он привел в молчание фарисеев и книжников, и после этого никто уже не смел спрашивать его. Третий вызов первосвященники бросали ему: «Он уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он говорит и угоден ему, ибо он сказал: Я Божий Сын». 27 глава, 42 стих. Это была самая жестокая и злобная насмешка. Пророчество об этом мы находим в Псалме 21, 8 стихе. Евангелист Матвей говорит в 12 главе 17 стихе о том, чтобы исполнились слова пророчества на Христе Иисусе: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». В Евангелии от Иоанна 8 главе 29 стихе сказано самим Господом: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставляет меня одного, ибо я делаю все, что ему угодно». А первосвященники упрекали Иисуса, что он не угоден Богу. Великая неправда и грех. Во время страданий на кресте Господь Иисус воскликнул: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Но этот тяжелый момент во время его искупительной жертвы связан с искуплением человечества от греха, когда Агнец, Христос, сделался жертвой за грехи мира. Читаем в книге пророка Исаии 53 главе 10 стихе: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его на мучение. когда же душа принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться им. Здесь открывается план Божий, совершившийся на Голгофе. Во время голгофских страданий Иисуса совершилось 6 чудес. О 5 из них говорится в Евангелии от Матфея. Посмотрим на них. Первое. Тьма покрыла землю. 27 глава, 45 стих. Второе. Завеса в храме разодралась надвое. 27 глава, 51 стих. В это время Господь Иисус произнес слова «Совершилось». Агнец Божий искупил мир. Заметьте, что завеса разодралась сверху донизу. Это был акт Божий. Третье чудо. Произошло неожиданное землетрясение во время смерти Господа Иисуса. Даже природа потрясла совесть людей. Римские воины пришли в страх. 27 глава, 51 и 54 стих. Римские воины и другие устрашились и говорили, «Воистину он был Сын Божий». Четвертое чудо. Открылись гробы. 27 глава, 52 стих. Пятое чудо. Дарование жизни святым, гробы которых открылись в день распятия. 27 глава, с 52 по 53 стих. Заметим, воскресшие были люди святые. Великое чудо. Несомненно, что это произвело на людей сильное впечатление и навело страх. Так как эти избранные святые люди оказались живыми чудесным образом, это укрепило веру учеников Христовых. И, наконец, шестое чудо, о котором говорится только в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 6 по 8 стих. Это упоминание о погребальных пеленах Господа Иисуса. Они не были нарушены. В теле воскресения Он оставил их лежать во гробе. Они имели форму человека, пропитанные благовонием елеем. Читая боговдохновенные страницы Евангелия от Матфея о событиях на Голгофе, мы поражаемся ожесточением сердец человеческих в этот скорбный день. Если сердце не находится в связи с живым Богом, то оно особенно сделалось весьма жестоким. Как могли первосвященники и фарисеи оказаться равнодушными ко всему, что совершилось во время распятия Мессии царя их? Произошли сверхъестественные явления в природе и в храме. Казалось, что совесть их могла пробудиться, но этого не случилось. Наоборот, они идут к Пилату с просьбой поставить стражу у гроба Иисуса, помня слова Христовы, что Он говорил о воскресении Своем на третий день. Причем давали ложные сведения, что ученики Иисуса могут украсть тело Учителя Своего и провозгласить людям о Его воскресении. Пилат снова упрекал их за такое поведение, за зависть их и отказал им в удалении со креста Иисуса надписи «Иисус Назарей, царь иудейский», сказав, «Что я написал, то написал». Почему они хотели поставить стражу у гроба? Эти сверхъестественные происшествия на Голгофе и в храме пугали их. Неожиданная тьма, землетрясение, открывшиеся гробы святых мертвых — все это, несомненно, действовало на них и наводило страх, но сердца не пробуждались для покаяния и сожаления в поступке их. Наоборот, подобно сердцу фараона, они ожесточались все более и более. Они достигли своей цели, получив приговор смерти для Иисуса от Пилата. Но все дальнейшие происшествия тревожили их умы и мучили сердца, хотя и ожесточенные. Возникает важный вопрос. Почему евреи отвергли своего мессию царя? Причина в том, что они не были способны принять его учение правды и любви. Не так ли в наши дни? Мир как бы стремится и желает всемирного братства, покоя и справедливости, но страх овладевает людьми перед будущим. Они хотят этого царства правды на их человеческих условиях, без руководства Христовыми заповедями, без Его учения. К великой скорби человечество отказывается вручить всю свою жизнь Богу, чтобы Он управлял ходом истории. Можем ли мы ожидать благополучия и счастья при таких ожесточенных сердцах? Аминь.